Омываемый светом огней, Саяма осмотрелся вокруг. На широкой взлетно-посадочной полосе стояли люди в синей защитной форме с синими механическими драконами, а у белого здания стояли люди в белом. Они все сосредоточенно на него уставились, поэтому Саяма сперва поднял левую руку с такой силой, что рукав его костюма издал хлопок. «Чего вы стоите? Армия Черного Солнца в пути! Как и доказал этот звонок, Канда предоставляет нам свободное использование своих устройств связи! Докладывайте!» «Тестамент!» – произнес женский голос от белого здания. Оттуда вышла Сибил с перевязанной правой рукой. 6 минут назад силы американского УКАД, оставшиеся в Тёфу, вступили в бой с передовым отрядом Черного Солнца. 2 минуты назад связь неожиданно оборвалась. В данный момент группа во главе с инспектором американского УКАД покинула Йокоту, чтобы перехватить их возле Кунитати. «Что если перехват потерпит неудачу? Когда передовой отряд Черного Солнца прибудет сюда?» «Скорее всего, около 22.00. Приблизительно через 25 минут». Незамедлительное заявление вызвало повсеместный шум. Но вместо вздохов прозвучал лязг заготавливаемого оружия. Саяма удовлетворился этим нагромождением звуков и тем фактом, что люди в синем тоже готовились. Затем он окинул взглядом стол и Роджера, который поправлял воротник. «Я поражен ответом американского УКАД на суждение, основанное на допущении, что ваш инспектор будет побежден. Мне бы хотелось продолжать это на равных началах». «Тестамент», — ответил Роджер, прищурившись и повернувшись к соратникам из американского УКАД. Но остановился и вместо этого потянулся рукой к баку на столе и философскому камню на его шее. «Это защитный концепт. Ты действительно меня здесь подловил?» «Да ты сам весьма неплохо прочел письмо в конце». «Тестамент. Когда ты осознал правду?» Саяма ответил, не отвлекаясь на любопытный взгляд Синзи. «Все очень просто. Когда ты прочел документ во время нашей беседы прошлой ночью, я задумался, почему он ни разу не упомянул свою дорогую правнучку. И сегодня, услышав, как Хиос Андерсон спасло нечто невидимое, я сделал предположение, что она что-то унаследовала», — объяснил он. «Я решил, что Ричард Сандерсон, должно быть, уже знал, что его правнучка справится самостоятельно. И происходило это знание, скорее всего, из того времени, когда она потеряла свою мать». Саяма вытащил из кармана листок бумаги. Это была статья о смерти матери Хио, полученная им от Мойры Первой. Задаваясь вопросом, почему у ее матери было такое умиротворенное выражение лица после смерти, некоторые предполагали, что преступником был член семьи. Однако то лицо служило доказательством, что семья Сандерсона выбрала должное счастье. Саяма испытал с левой стороны груди неожиданную боль. Он знал почему. Его собственная мать пыталась совершить с ним двойное самоубийство. Какое лицо у нее было? Когда парень подумал об этом и поднес правую руку к груди, кто-то его поддержал. Стройная рука с толикой силы принадлежала Синзи, поэтому он ей кивнул и расслабился. Разрушение Пятого Гира и Черного Солнца тоже не вызывали сомнений. Поистине превосходная машина подчинится своим людям. Он снова посмотрел прямо и увидел, как Роджер поправляет очки. Понятно. По-видимому, со временем мой разум несколько закостенел. На этот раз он действительно обернулся, чтобы подготовиться к перехвату Черного Солнца. Тем не менее, Саяма увидел, как на столе появился новый документ. «Что это?» «Нечто, что меня просили сохранить и принести сюда», — попросил твой дед. Глянув на первую страницу документа, Саяма нахмурился и ощутил, как ускоряется пульс. Он прочел его вслух. «Проект разработки Георгиуса. И имя автора — Саяма Асаги?» Подоспела боль. Его тело стиснуло слева с ощущением, будто он разваливается на куски. «Саяма-кон!» Едва лишь услышав крик Синзи, он напряг спину и выровнялся. Саяма совладал с мгновением боли, угрожающей согнуть его тело. «Так значит, ты все же занимал важное положение во время пустого периода УКАД?» «Нет, я был всего лишь солдатом. Среди них, по крайней мере. И когда все закончилось, мне передали это как тому, кто был к ним близок. Это проектная схема левого и правого Георгиуса, который необходим для завершения пути Левиафана». «Левого и правого?» Да, мы не могли им воспользоваться. Скорее всего, единственные, кому это по силам, носят фамилии Саяма и Синдзи. Услышав это, напрягся не только Саяма, но и Синдзи. Она шагнула вперед и спросила: «Но почему и моя фамилия?» «Большего я не могу вам сказать. Мои полномочия на этом ограничиваются». Все еще повернутый к ним спиной, он помахал рукой. «Вполне возможно, исход этих переговоров был давным-давно предрешен. Твой дед говорил, что путь Левиафана невозможно завершить без Георгиуса. Если это так, остановить разрушение мира может только японский укат». Роджер сдвинулся с места, и его шаги на асфальте начали отдаляться. И словно ему вдогонку, Сибил подняла взгляд с телефоном возле уха. «Прошу внимания!» Она помрачнела, и ее голос громко прозвучал. «Мы потеряли связь с отрядом перехвата в Кунитате».